Мотопехота. Фельдфебель Ярцев. В современной армии, профессиональной армии, имеется в виду не от мобилизованной армии военного времени, пехотинец стал редким, почти исчезающим видом. Чем вооружен пехотинец? Ага, винтовкой или пулеметом? Или снайперской винтовкой? И много ли он навоюет по сравнению с пилотом штурмовика, несущего 7 с лишним тонн боевого груза за вылет? Или по сравнению с штурмовой самоходной установкой, вооруженной пушкой калибром 130 мм и 3 пулеметами? Или по сравнению с 6-дюймовой гаубицей, отправляющей снаряд на 60 километров? Армия мирного времени, армия профессионалов, которых учат долго и вдумчиво, армия кропотливо отобранных людей, каждый из которых находится на своем месте и делает свое дело. Но есть еще и добровольцы, вольно определяющиеся. Вот они-то и идут в матушку-пехоту, которая теперь доставляет к месту боя на 4-осном транспортере весом 24 тонны со скоростью 60 км в час. Как и известно, если не хочешь служить, проблем нет, не служи. Дело добровольное, если ты, конечно, не дворянин и не казак. Будешь податей немного больше платить, но и только. В конце концов, подати, они и есть подати. Но Дмитрий Ярцев был не из тех, кто раздумывает, служить или нет. Он с детства был уверен в том, что пойдет в армию. Он родился в Москве, но когда был маленьким, его семья переехала в Бухару, потому что отцу предложили хорошую должность на месторождениях с перспективой изрядного карьерного роста. И сколько себя помнил Дмитрий, он рос на востоке, в окружении иссушенной земли, солончаков, нефтяных качалок и выездов на базар, где торговцы говорили на нерусских языках, которые он быстро выучил, и наперебой предлагали попробовать хурму и инжир. Ему повезло в двух вещах. Его дед был из тех, чьи портреты висят в комнатах военной подготовки. Он происходил из казаков, долгие годы пробыл в Йемене и вообще на Востоке, участвуя в замирении, где и умер, не выдержало сердце. Он даже по портрету не был похож на русского. Сухой, жилистый, с обветренным лицом и аккуратно подстриженными усами. Но он был снят на каком-то аэродроме в окружении суровых, с обветренными лицами мужиков с оружием. Дмитрий отнес это фото в фотоателье, и фотомастер сделал на основе его фотопортрет, который Дмитрий с гордостью принес в гимназию. Этот портрет висел все время, пока он учился там, напоминая, кем нужно быть, чтобы удостоиться такой чести. Второе, в чем ему повезло, это скаут-мастер. Бывший танкист, суровый и крепкий дядька, мастер на все руки, готовый горой стоять за своих птенцов, как он их презрительно называл первое время. Называть-то называл, но при выпуске из гимназии Дмитрий умел починить любую машину, построить примитивный дом из глиняных кирпичей и соломы. Не укрытие, а именно дом. Найти воду там, где ее отродясь не было. Подняться по скале и спуститься со скал. Пройти 50 км горными дорогами и не устать. И, конечно же, он собирался идти вольноопределяющимся, чтобы потом сдать экзамен и учиться на офицера. Все это было против воли отца, прицепившего себе на темно-синий парадный мундир ромбик с римской цифрой 8 и определенно собирающегося выйти на заслуженный отдых со скрещенными шпалами. Он видел сына уважаемым человеком, нефтедобытчиком, инженером опреснительных установок, специалистом по переработке нефти, геолого-разведчиком. Сын же решил стать военным. Портрет деда стоял перед глазами и требовал быть не хуже. Их часть базировалась совсем неподалеку, она прикрывала южное направление. Вот только по прибытии в часть его ждало первое разочарование. Командир бронебригады скептически хмыкнул, глядя на здоровяка ростом 193 сантиметра, а потом встал из-за стола, и Дмитрий все сразу понял. Всего-то ростом, да в тесный отсек боевой машины. Но так получилось, что после окончания трехмесячных курсов общей подготовки и трехмесячных горно-пустынной распределили его сюда, в эту же часть, только бойцом подразделения мотопехоты. Про то, что началась война, они не узнали, никакого сообщения не было. Они знали, что Британия напала на САСШ, и по всей армии ввели повышенную степень готовности. Целыми днями они обслуживали свой мехпарк, ремонтировали все, что можно успеть отремонтировать, проверяли все, что можно успеть проверить. А потом пришла война и сюда. Они просто поняли это. Поняли по зареву, вставшему над горизонтом, в одну прекрасную ночь и суматошной ночной тревоге. Они вывели свою технику в поле, рассредоточили и замаскировали ее, потому что поступило вводно. Быть готовым к МРАУ, массированному ракетно-авиационному удару с использованием ядерных средств поражения. Это была война. Большая война. И никто ей не радовался, потому что только сидя у своих боевых машин в общевойсковых защитных комплектах, они вдруг очень остро поняли, что на карте сейчас стоит судьба всех их, судьба России. Потом они сели в свои боевые машины, по приказу их капитана приторочили к ним большие мешки со всем, что нужно в долгом походе. И в час ночи, по местному времени, 2 июля 14 года от Рождества Христова, стальной колун русского наступления обрушился на нейтральный и давно дестабилизированный, находящийся без законной власти Афганистан, чтобы, пройдя его, нанести удар в самое уязвимое место Британской Индии. Полномасштабная война — это совсем не то, что замирение. Но всю ночь и всю первую половину дня они шли без сопротивления. Было видно, что господство в воздухе захватили и держат русские летчики. Все люки были задраены из-за вездесущей пыли, но на коротких остановках они смотрели в небо и видели проносящиеся над ними направлением на восток русские истребители. Были вертолеты, прикрывавшие их колонну настолько, насколько позволяла дальность их действия и возможности по дозабравке. Генерал Апраксин постепенно менял части, находящиеся в авангарде наступления. Те, что шли авангардом с самого начала, отступали назад для дозаправки и короткого ремонта. Вперед шли свежие части. Так и получилось, что их часть оказалась в авангарде наступления именно в тот момент, когда они наткнулись на спешно оборудованную и прикрытую крупными маневренными силами британскую оборонительную линию. О том, что они вступили в бой, они догадались потому, как шедшая ровно БМП начала маневрировать, уклоняясь от возможного удара и увеличивая скорость. Потом с грохотом и визгом сработала система защиты, сбив подлетающую к БМП противотанковую ракету. Потом поручик Ольгин высунулся в смотровой лаз на крыше и увидел, как над ними режут небо огненными стрелами неуправляемые ракетные снаряды. Потом что-то светящееся свистнуло над самой бронемашиной, и он свалился вниз под защиту брони. «Что там? Кажись, бой идет. Серьезный?» «Кажись! Обоссался, поди! Кто я?» Выяснить отношения не успели. Что-то с размаху ударило по машине. И одновременно с этим машина резко наклонилась вперед, так что все, кто не сидел, полетели с ног. Ругаясь, командир их отделения оттолкнул упавшего на него вольно определяющегося, запросил командира БМП, не пора ли выметаться из машины. Через лавину хлынувшего на него мата он сумел понять, все же не пора. Потом машину тоже резко накренило в обратном направлении, и они поняли, что перебираются то ли через ров, то ли через высохшее русло реки. Потом они снова маневрировали, что-то снова грохнуло и отрывисто, как отбойный молоток, заработала автоматическая пушка, подавляя цели где-то впереди. Потом машина резко остановилась, и в десантном отсеке замигал зеленый свет, а их командир заорал: «Наружу, мать вашу!» Сидевший ближе всего к ручке на потолке, открывающей дверь десантного отсека, поручик Оргин дернул эту ручку, дверь с шипением откинулась, и они увидели настоящий ад. На всем пространстве, которое можно было видеть, горела техника. Танки, самоходные установки, штурмовые гаубицы, противотанковые ракетные и артиллерийские комплексы. Все то, что Россия и Великобритания столь долго и любовно готовили к предстоящей схватке. Все это горело, взрывалось, выбрасывая в прокопченное небо фонтаны искр. Гибло. Горел пропитанный соляркой песок. Горели и взрывались полевые склады. Было видно, что удар на этом направлении застиг британцев врасплох, и линию обороны они создали наспех. Не было понятно, чья техника горит — наша, британская. Все были едины на этом бранном поле перед Богом. Все шли по тонкому лезвию меча и срывались полыхающие под ним дымные соляровые пламя. «Перейти в наступление! Вперед, вперед!» Ухнуло, и наскоро возведенная прямо перед ними пулеметная позиция разлетелась в разные стороны в дыму и пламени. Из горящего ада к ним прорывались наступающие штурмовые гаубицы. Это был наскоро возведенный пункт, полковой, а то и дивизионный. То, что они к нему прорвались, само по себе большая удача. Контейнеры и легко возводимые саперные укрытия, армированные мешки, в которые насыпают землю с быстроходной траншейной машины. Одновременно и траншеи укрытия роют, и перед ним защитный барьер возводит. И это все, что британцы успели сделать. Но и это немало. Содрогалась земля, были видны следы попаданий гаубичной артиллерии. Накрыв опорный пункт британцев, самоходки перенесли огонь дальше. «За Россию! Вперед!» Автоматная очередь сжиганула по ним, когда они сунулись в проделанный разрывом гаубичного снаряда проем. Но на каждом из них был титановый шлем и тяжелый бронежилет. Их слишком мало, и просто бросать пехоту на укрепление дураков нет. Кто-то бросил вперед гранату, потом еще одну, и они ворвались внутрь укрепленной позиции, почти сразу попав в траншею. Британец со стервенелым лицом, бросив противотанковый ракетный комплекс, стреляет в прорвавшийся русских из пистолета. Каски нет, рот распялен в крике, но ничего не слышно. В ушах только оглушительный стук сердца. То ли не попал, то ли не успел. Автоматная очередь отбрасывает его. Кто-то бросает гранату, и они мчатся по траншее, стося все на своем пути. За спиной взрывается, склад с выстрелами к РПГ уничтожен. Они снова выскакивают из траншеи. Огонь со всех сторон, британцев намного больше. Пулеметный расчет лихорадочно переставляет станок полудюймового, реагируя на угрозу с фланга. Граната кладет конец этим благородным попыткам, выводя из строя и пулемет, и расчет. У русских штурмовиков магазины на 45, на 60, на 90 патронов, у многих надежнейшие автоматы Калашникова. Только шквал огня помогает хоть как-то сдерживать попытки британцев ликвидировать прорыв. Они прячутся за стеной быстро возводимых заграждений. Магазины вылетают за секунды. С грохотом проламывая контейнер, в периметр в десятки метров от них врывается приземистая штурмовая гаубица. Ее совмещенный с орудием пулемет не умолкает ни на минуту. Броня повреждена, часть контейнеров динамической брони сорвана, сама гаубица выглядит так, как будто вырвалась из преисподней. «Всем прикрываем броню! Прикрываем броню! Не дайте!» Командир не договорил. Сраженный пулей снайпера упал на землю, захлебываясь кровью. Но все все поняли. Разведчики. Дистанция. 2-3, повизиру чисто. Огонь. Один из круглых продолговатых контейнеров, установленных на разведывательной машине, окутывается пламенем с обеих сторон. Пиропатроны срывают крышки, включаются ракетные двигатели. Ракета уходит к цели, управляемая оператором. Ракета старая, еще в начале 80-х поступила на вооружение, но по сравнению с современными у нее есть одно ключевое преимущество. В отличие от современной, эту никакими помехами не остановишь. Преодолев расстояние 2,3 километра, комок пламени врезается в башню самоходной установки, и та останавливается резко, как конь на полном скаку. Попадание. Двинулись. Бегом, бегом, бегом. С жутким за 20 градусов бортовым креном современные тачанки ринулись вперед по горному склону, уходя от огня. Левее, левее, правь. Старший заметил то, что, по его мнению, могло быть небольшой впадиной, укрытием. Как раз, чтобы на несколько минут остановиться, привести себя в порядок, перезарядить оружие и попытаться помочь раненым. Их достаточно, и все тяжелые. Их броня не защищает, а охотятся за ними, как за танками. Так что у них легких ранений не бывает. Две моторизованные тачанки свалились в довольно узко, но длинные вади, протянувшиеся прямо по склону холма, и увидели буквально в 30 метрах от них несколько темно-зеленых машин. А на них были солдаты, солдаты в чужой форме. Они смотрели на них во все глаза и двигались ущельем, чтобы не привлекать внимание авиации противника. И только в последний момент услышали шум чужих двигателей. Огонь! Обе стороны открыли огонь практически одновременно. Головной миниган буквально изорвал градом пуль всех, кто находился в головной русской машине. Но на второй был крупнокалиберный и обычный пулемет, и крупнокалиберный был развернут именно в ту сторону, в какую нужно. Пулеметчик открыл огонь, пули прошибали головной Лендровер насквозь бронированные стекла, способные выдержать пистолетный выстрел в упор, для корда это ничто. Кто-то из русских успел схватить только что перезаряженную лавину, и в ответ на британские пули по колонне полетели осколочные гранаты, засверкали разрывы. Это поле боя осталось за русскими, но когда они поднялись на перевал и случайно увидели сгоревшие остовы разведывательных машин, спасать было уже некого. Все, и британские, и русские разведчики погибли. Кто сразу, кто истек кровью и не смог вызвать помощь. В живых после этой короткой яростной схватки не осталось никого. Бык 3-3. Укрепление надвигалось в дыму, в пламени, как римский легион, сомкнувший штыки. Не прорвались самое сердце британской обороны, укрепленный полевой лагерь дивизионного уровня. Пулеметная вышка на час, дистанция единица. Осколочным заряжай прямой наводкой. Огонь! Бухает пушка. На том месте, где на контейнере, обложенном мешками с песком, находилась огневая точка с крупнокалиберным пулеметом и, возможно, еще чем, сизый куст разрыва. Ганнибал ворот! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Сближаемся! Одна из самоходок, вырвавшаяся вперед и шедшая прямо на главный вход на территорию британского комплекса, вспыхнула. Над ней сверкнула яркая вспышка, управляемый крышебойный снаряд. Перед самой целью он делает горку и врезается в крышу. От него не спасает активная система защиты танков. Не спасает решетка. Помогают только мешки с галькой и гравием, которые многие самоходчики наваливают сверху для дополнительной защиты. 2-2 подбит, 2-2 выведен из строя. Было видно, как из горящей машины Поспешно выбираются танкисты. Бросаются на землю, чтобы сбить пламя. Форма танкиста не горючая, выдерживает открытое пламя, но иногда не помогает и это. Всем БКМ продолжать движение. Дистанция 0,8. Увеличить скорость. Встречный огонь ослаб. Было видно, что пехотинцы, мотострелки уже проникли внутрь и завязали бой с гарнизоном лагеря. Они прорывались. Фельдфебель переключил прицел с орудийного канала на пулеметы. Современные самоходные штурмовые гаубицы по результатам боев в Персии снабжались не двумя, а четырьмя пулеметами. Крупнокалиберный, 14,5, против авиации. Он вынесен сбоку от башни. Ротный с большим боезапасом, калибра 7,62, соосно орудию. Но, кроме этого, поставили еще два пулемета калибра 12,7. Один в командирской башенке, которая отсутствовала на самоходках. До этого казалось, что гаубицы не будут применяться при непосредственном соприкосновении с противником, и им не нужно будет защищаться. Еще один пулемет калибра 12,7 впереди, над стволом, неперезаряжаемый. Короб на 50, на весь бой. Танкисты звали его «Снайперский». Он был предназначен для уничтожения тех целей, на которые жаль тратить осколочно-фугасный, но которые угрожают бронемашине. Например, гранатометчик с гранатометом. Наводили его через орудийный прицел. Он был жестко связан со стволом основного орудия и смотрел туда же, куда и оно. «Разворот башни! Разворот!» Они были у самых укреплений. Фельдфебель полез в командирскую пулеметную башенку. Ствол орудия пошел вправо с пугающей скоростью. Он не успевал поворачивать свою башню с такой же. Не могло быть и речи, чтобы ломиться через пристреленный проход на базу, но помочь пехоте было нужно. На какой-то момент они помогли им, и теперь сами нуждались в помощи. «Вперед!» «Три-три, куда ты лезешь?» Стальной нос самоходки проломил наскоро выставленную стену морских контейнеров, как бумагу. 74 тонны путиловской брони и 1800 сил в моторном отсеке. Что-то да значит. Самоходка поползла вперед, с треском разрывая сталь, проломилась внутрь. Фельдфебель открыл огонь по вспышкам, пытаясь подавить огневые точки противника из крупнокалиберного, единственного оружия, которое в данный момент было активно на самоходке. «Продвигайся вперед! Вперед!» Самоходка двинулась вперед, под ними провалилась земля, засыпала наскоро отрытую и ничем не укрепленную траншею, но, дав максимальную мощность мотору, они выбрались. В командирском пулемете не было уже ничего. Доставать новый короб и перезаряжать не было времени, да и все бронестекла в командирской башенке ослепли, покрылись белесыми трещинами и разводами от пуль. Фельдфебель снова нырнул в башню, захлопнул за собой люк, башня разворачивалась. 2-2 подбит, 2-2 выведен из строя. «Вперед!» — заорал Фельдфебель, наводя пулеметы. Самоходка рванулась вперед, снося наспех возведенные заграждения. Ротный пулемет, который не надо было перезаряжать, работал почти непрерывно. «Танк опасной цели на 2 часа!» Грохнуло. Самоходка содрогнулась, но двигатель продолжал работать, и дымом не пахло. Фельдфебель повернул башню и увидел англичан, целящихся в самоходку из гранатометов. «Поздно!» Комплект выживания в городских условиях 12 тонн весит, но дело свое делает. Это даже не динамическая броня, а навесной комплект из брони, керамики, какого-то наполнителя, тяжеленный. Сейчас их гранатомет с любой проекции не возьмет, а ваши, крышебойные, на такой дистанции просто не сработают. Грохнуло еще раз. Фельдфебель подумал, что шутки кончились, а ну гусеницу повредят. И снес гранатометчиков из расходов половину боезапаса снайперского пулемета. Справа дымился подбитый танк, блокировавший проход. Слева что-то горело. Он постоянно переключал прицел из термооптического в обычный режим, потому что в огне и дыму отдельных ублюдков с гранатометами почти не заметишь. «Вперед, цели слева!» Самоходка проломилась на открытое пространство, на что-то вроде улицы британского полевого лагеря, поползла вперед, поливая британцев пулеметным огнем. 1-3, коридор пробит, иду за тобой. Вот и хорошо, хоть кто-то догадался не соваться на рожон, а вломиться через эту контейнерную стену. Вдвоем завсегда веселее. Слева, танк противника слева. Непонятно, как он тут оказался. Возможно, после ремонта, но это был Челленджер, и он полз вперед, выходя на позицию. «Броневой, осколочный в стволе! Ой, черт с ним, давай!» Фельдфебель шарахнул ниже, выводя из строя ходовую. Вспышка, танк аж дернулся. Башня вращалась, но, видимо, экипаж попался неопытный, не мог навести. «Броневой, есть! Огонь!» А второго выстрела танк чуть не разорвался изнутри. В башне отлетел в сторону люк, хлынуло пламя. В БК попали. Внимание! Еще один удар. Гранатомет. Так может не выдержать даже городская броня. Еще один. Фельдфебель увидел стрелков у британских грузовиков, стоящих скопом. Ударил из снайперского, добив боезапас до конца. Один из грузовиков зачадил и вспыхнул. Прямо у них на глазах невидимая сила проломила стену, в проломе показался нос еще одной самоходки. Все больше и больше сил русских прорывались к британским укреплениям и вступали в бой. «Внимание, БИК-3-3 справа от вас! БИК-3-3 справа от вас!» Он и сам не понял, как они тогда прорвались. Никакая система вентиляции уже не справлялась. Им пришлось надеть дыхательные системы, иначе бы они так и околели под броней. Они ползали вперед и били, ползли и били. И, наконец, проломив стену, вырвались из горящего лагеря, пройдя его насквозь. Фельдфебель переключил переговорное устройство на передачу. «БИК-3-3, всем уцелевшим БКам! Сбор, ориентируйтесь на меня! БИК-3-3, всем уцелевшим БКам!» «Прошли», — сказал кто-то из экипажа. Слышно было плохо из-за масок. «Сбор, включай мигалку и вон туда, давай на холм». Мигалка была на каждой бронемашине. Без нее было нельзя перемещаться по гражданским автомагистралям, даже на прицепе. Самоходка поползла вперед. Зрелище, представшее уставшим, но живым русским танкистам, когда они заняли позиции на холме, было величественным и грозным. Дальше была еще одна долина. Она расширялась, издали била артиллерия и ракетные комплексы. Они даже видели примерно откуда, но не могли достать. Русская артиллерия неуверенно, да много слабее, но отвечала. Десятки британских танков и бронемашин горели только в поле их видимости. Но из рукотворной тьмы, из солярных былы пожаров вперед шли все новые и новые бронемашины. Это были не основные британские силы. Они только что победили британский авангард. И тут, над полем несостоявшегося боя, засверкало ослепительно и страшно. Вспышка на большой высоте, как огненная завеса, и внизу, на земле, горят и взрываются британские танки и бронемашины один за другим. За спиной уже рвали лопастями воздух десятки боевых вертолетов, готовых присоединиться к побоищу. Русские тоже не были дураками. Бросили в бой авангард, имитировали недостаточно сил. Не прикрыли авангард в достаточной степени артиллерией и с воздуха. Создали у британцев ложное чувство вот-вот ожидаемого перелома и заставили их раскрыть карты, выпустить из укрытий технику и бросить вперед. А когда британцы сделали свой ход, русские бросили на них целую эскадру стратегической авиации с новейшими крылатыми ракетами, которые несли с собой самонаводящиеся кассетные, поражающие элементы. Бомбардировщики отстреливались издалека, даже на мгновение не подвергая себя риску. Отстреливались и уходили для перевооружения и дозаправки. А собранные в единый кулак ударные вертолеты готовы были довершить побоище. К вечеру результаты были уже понятны. 4-я территориальная армия ВС Великобритании перестала существовать, а 2-й армии со всеми ее средствами усиления, прикрывающей границу с Персией, надо было эвакуироваться, потому что над ней нависла угроза окружения. Потрепанные в боях части остановились, закрепляясь на местности, занимая оборону фронтом на север и на восток. А свежие русские части, вышедшие в авангард наступления, оснащенные колесной бронетехникой, под прикрытием авиации, перерезали стратегическое шоссе на Кветту, столицу племенных территорий, и, сменив направление удара, перешли в наступление на юг, в направлении Карачи. Их удалось остановить только в 20 километрах от города. Отходящие от рубежа прикрытия части 2-й территориальной армии вступили в бой с частями русской армии на подступах к Карачи, на плохо оборудованных позициях и без прикрытия с воздуха. Индийский океан был совсем рядом, рукой подать. июля 2014 года. Где-то в Шотландии. Шотландия. Край суровых мужчин и суровой природы. Край холодных, пронизывающих до костей ветров и серого, почти гранитной твердости камня. Край, где хорошая лошадь ценилось порой больше человеческой жизни. 2 средних военно-транспортных вертолета «Вестминстер», относящихся к 820-му военно-морскому эскадрону, показались из тумана, окутавшего древнюю и казавшуюся безжизненной землю. Они шли на предельно малой высоте, без какого-либо радиоопознания, потому что русские истребители уже видели у самых берегов. Транспортным вертолетам полагается эскорт из боевых, но эскорта не было. Августейший пассажир этого вертолетного конвоя настоял на том, чтобы все боевые вертолеты оставались задействованными в подразделениях прикрытия. В салоне одного из них работала рация, поставленная на прием. Передавали сигнал «Туман». Вторжение в метрополию неизбежно и начнется в течение следующих 48 часов. Ожидать иного было глупо. Вчера русские палубные истребители, бомбардировщики, атаковали Лондон. А это значило, что сводная эскадра флота Атлантического океана, о выходе которой предупредила военно-морская разведка, уже рядом. Один из офицеров, охранявших короля и относившихся к его величеству Колдридскому полку, молча встал, прошел к кабине пилотов. От того, что он увидел, ему захотелось закричать. Пилоты шли в сплошном тумане, исключительно по приборам, и могли в любой момент врезаться в землю. Долгоща. Второй пилот, веснушчатый и рыжий, совсем как младший из принцев, повернулся к настороженному, постоянно держащему руку в кармане офицеру. «Минут 10, сэр. Йен хорошо здесь все знает. Он приезжал в этот замок каждое лето. Там, если захочешь спрятаться, тебя и сам черт не найдет». «Офицер Колдуэлл!» — послышалось со спины. Офицер повернулся. «Не стоит отвлекать пилотов, иначе мы и в самом деле не долетим». «Слушаюсь, Ваше Величество!» Британский монарх, вечный принц, посидевший, худой, сутулый, с почерневшим за последний день лицом, закрыл глаза. «Господи! Как он мог пойти на такое? Как он дал уговорить себя на эту безумную авантюру? Британия превыше всего. Так его учили. Интересы Британии оправдывают все, любое преступление, любую подлость. В соответствии с секретным договором, заключенным еще с премьер-министром Рэтчер, с согласием Ее Величества, конечно, сама мадам Железная Леди такие вопросы не решала. Британия вмешалась в ситуацию на североамериканском континенте, причем вмешалась жестко. Ему показали документы, из которых следовало, и в том не было сомнений, что североамериканские Соединенные Штаты идут на заключение сепаратного договора с Российской империей. Русские агенты проникли в самое сердце вашингтонского политикума и непосредственно влияют на принятие решений. Россия наладила незаконное финансирование обеих политических партий в САСШ через внешне независимые, но на самом деле подконтрольные русскому капиталу коммерческие компании. Глава неоконов Джек Мисли как минимум один раз лично встречался с его императорским величеством, императором Николаем. В поместье, которое занимала опальня супруга Николая, императрица Мария, не раз видели людей самой первой величины, в том числе заместителей госсекретаря САСШ, сенаторов и конгрессменов. В Панаме действовала тайная русская миссия, в которую входили русские военнослужащие из подразделений специального назначения. Североамериканские военные начали получать данные русской разведки, а в дальнейшем планировались и ограниченные совместные операции на всей территории Нового Света. Они планировали дать бой осенью, стягивая мобильные части к границе Канады и одновременно нажимая на все рычаги в Вашингтоне. В конце концов, русские играли на этом поле несколько лет, а они — больше полутора столетий. Но все пошло кувырком, причем в тот момент, когда никто этого не ожидал. Русские и североамериканцы провели совместную операцию в Латинской Америке, направленную на уничтожение Мануэля Альварадо, известного сепаратиста, британского осведомителя и наркокороля всего Нового Света. До сих пор не было точных данных, выжил ли Альварадо или нет, но, судя по последовавшим за этим событиям, он остался жив, здоров и нанес ответный удар такой силы, что перевернул весь стол с шахматной доской. Президент САСШ погиб при атомном взрыве в Индианаполисе, который стал шоком для всех. Британцы лишь сосредотачивались. Вице-президент САСШ дал приказ об ударе по британскому флоту, и у Британии просто не оставалось выхода, как предпринять ответные действия. Дать приказ о наступлении той группировки, которая уже была сконцентрирована на границе, и в максимально быстром темпе перебрасывать все силы, какие только возможно, на континент. Принятое решение обернулось подлостью, какой еще не было. Британский монарх пошел на это, но он понимал, все то, что потом произошло, это расплата, наказание, все справедливо. Каждому отольется, вот и им отливается. Да, британский монарх пошел на то, чтобы отдать приказ о похищении находящихся в САСШ русской императрицы и наследника. Он отдал такой приказ. Но разве у него не было оснований поступить так? Ведь британская разведка то и дело клала ему на стол информацию об аудиенциях Марии, то есть актрисы Моники Джелли. Блестяще подобранный состав визитеров. Вот сенатор из комитета по бюджету. Вот конгрессмен из комитета по разведке. Вот заместитель госсекретаря, занимающийся делами европейского континента. На этому-то педрасу что там было делать? А вот еще хлеще. Заместитель директора СРС по анализу. Что они все там делали? Восхищались красотой великой актрисы или давали клятву на верность русским? Британский монарх никогда в этом не признавался даже самому себе, но Николай его откровенно пугал. В его публичных выступлениях, которые анализировали разведки всего мира, совершенно откровенно виделась жесткость, решимость, твердость взглядов и готовность идти на все, чтобы отстаивать их. учитывая, что русские открыто назвали Британию главным противником, его восшествие на престол не сулило старой, доброй, ничего хорошего. Еще более пугающими стали действия цесаревича Николая, ставшего Николаем III. Жесткое силовое подавление мятежа в Персии и его открыто угрожающее выступление о том, что террористов не укроют границы. Активность России там, где ее никогда и не было, в новом свете, например. Чрезвычайно жесткая отповедь Уайтхоллу, попробовавшему возмутиться по поводу активных действий России в Афганистане. Да и сам Николай III, как личность, пугал Карла III. Одинаковым в их судьбе было только то, что и тот, и другой были третьими. Один ждал престола дольше всего в истории династии, второй взошел на него откровенно молодым. Один толком и не служил, другой участвовал в боевых действиях и без колебаний пошел на штурм ядерного комплекса, захваченного террористами. История любви одного представляла собой длинную цепь болезненных ошибок и мучительных разочарований. У второго все получалось как-то играючи. Брак с одной из красивейших женщин мира. Надоело — отправил обратно на родину. То ли развелся, то ли для вида развелся. И отправил шпионить и налаживать мосты. Крутил какие-то романы. Потом привез из Тегерана любовницу и открыто жил с ней. Причем, если бедняге Карлу британские остроязыкие таблоиды все косточки перемыли, Николая вроде как даже поддерживали, вроде как «давай, мужик, давай, молодец!» Наконец сейчас его удачливый русский визави одним ошеломляюще сильным ударом проломил британскую оборону и буквально отправил страну в нокаут. У них не осталось стратегических средств доставки ядерного оружия вообще. Осталось только тактическое, и они не знали, долетели ли до России те ракеты, которые были запущены. А вот до Британии русские ракеты уже долетели. Сделанного не воротишь. Он даже испытал какую-то болезненную радость, когда услышал, что русские освободили свою императрицу и своего наследника в Канаде. Но, сообщившие это, ему сказали, что нужно немедленно покидать Лондон. И вот он вместе со своим небольшим штабом, потеряв управление армией и флотом, вообще-то оно перешло к защищенному центру, куда его не рискнули доставить, метался по стране, как изгнанник, ожидая смерти в любой момент. В том, что она последует, Карл III был уверен. Его не простит ни Господь, ни его русский визави. В отличие от своего отца, Николай III обладал жестокостью. Не просто жестокостью молодости, а именно жестокостью. И еще он не умел прощать. Все это следовало из психологического портрета, составленного разведкой. Значит, он считает лично его, британского короля, виновником произошедшего. И он будет охотиться лично на него. Никто не осудит его за это. Британия сама выдала ему лицензию на отстрел, похитив членов августейшей семьи. «Присягните, сэр, что...» Король посмотрел на единственного из свитских, оставшегося с ним, личного секретаря Кембриджа Прайса. «Пристегните, сэр, мы садимся». Грохот вертолетных винтов отразился от старых, замшелых, полуразрушенных стен замка. Вертолет садился прямо на двор. Туман слегка стянуло, и в прогалине по-летнему темных тяжелых туч глядело красное больное солнце. Шел третий день Второй мировой войны. Пилот посадил вертолет мастерски, он чуть накренился на косогоре, но сел чисто. Оседал поднятый винтами ветер, оседало гуляющее меж стенами эхо. Отошел в сторону широкий боковой люк, и на мощенный камнем двор выпрыгнули двое офицеров личного конвоя с автоматами. «Чисто! Чисто!» — подтвердил и второй. Только после этого из вертолета начали выходить остальные пассажиры этого рейса. вывели монарха. Следом за ним, настороженно озираясь, вышел Прайс. Второй вертолет, сопровождавший первый, отправился в обратный путь. Для второго места здесь не было. — Здесь красиво, — негромко сказал Карл Третий. — Да, сир, — жизнерадостно ответил второй пилот. — Только здесь никто не живет. Содержать эту махину слишком дорого. Мой отец пытался, и у него ничего хорошего из этого не вышло. Вот там, джентльмен, есть брезент, если его еще не сперли. Я думаю, надо накрыть нашу птичку, пока ее не заметил, кто не надо. Дверь была заперта. Ключа ни у кого не было. Замок сбили выстрелом, гулко раздавшимся в этой глуши. Внутри было то, что обычно и бывает в замках, которые современным семьям, замордованным кредитами, не в силах содержать. Раньше в этом замке жил какой-нибудь герцог со свитой и дружиной, а теперь в одной семье был чаще всего один ребенок, и не больше. Старинная, тяжелая, грубой выработки мебель была накрыта пыльными белыми чехлами. На голых стенах виднелись прямоугольники, где раньше висели картины. — Картины продали? — осведомился король. — О, нет, сэр, — сказал второй пилот. — Мы до этого еще не дошли. Лежат в депозитарии. За него тоже приходится платить, но они дорожают год от года и хороши, как залог. Если их здесь оставить, их, конечно же, украдут. Кто-то сдернул чехол с большого дивана, поднялось облако пыли. — Жаль, что нет картин, — сказал король. — А дрова для растопки вон того камина найдутся? Здесь промозгло, как в пещере. Станция перехвата Невод, севернее Хельсинки. Контакт 211 к 715. Включаю идентификацию. Есть. Невод. Система глобального наблюдения и перехвата информации, родившаяся из совершенно секретной системы боевого управления стратегическими ядерными силами «Монолит», разрабатывавшаяся еще в 50-е. Эта система разрабатывалась для того, чтобы обеспечить гарантированное управление ядерными силами в условиях разрушения инфраструктуры ядерными ударами. Такие же работы велись и в Штатах, и в Британии, и из них родился интернет в том виде, в каком мы его знаем. Гигантская система обмена информацией. Но было и еще одно детище монолита, совершенно секретное. В Штатах это называлось эшелон, у нас невод. Эти системы были равноценными примерно до середины нулевых, но потом Россия резко вырвалась вперед. Активизация террористического сопротивления на Востоке, активизация британской разведки в Северной Индии, активное использование террористами интернета требовали адекватного ответа. И тогда было создано аналитическое приложение к системе Невод, боевая информационная система Ермак, которая позволяла ни много ни мало строить математические модели крупных групп людей, автоматически отслеживать любую относящуюся к ним информацию, классифицировать ее и на ее основе выдавать информацию о возможном местонахождении тех или иных людей, а также в их планах. Это была самая настоящая система искусственного интеллекта, позволяющая следить за любым человеком на Земле и знать о нем больше, чем кто-либо другой, даже он сам. Первоначально эти системы разрабатывали в самой Персии. Потом разработку перенесли в Москву, Санкт-Петербург, Варшаву, и еще несколько центров прикладной математики, а готовые логические модули тестировали на компьютерных симуляторах, шахматных игр и онлайн-стратегиях. Поэтому король Англии был уже мертв, хоть еще и дышал. Если террористы на Востоке подозревали о наличии системы тотального наблюдения и предпринимали какие-то меры по обеспечению безопасности, то королевский двор и король Англии просто не представляли себе, что это такое — жить под постоянным колпаком. Станция перехвата под Хельсинки уцелела. Уцелел и суперкомпьютер, работающий на нее. По соображениям безопасности, работу Невода и Ермака не завязывали на один компьютер, использовали несколько, пусть это и требовало прокладки сверхскоростных сетей для обмена информацией. Сейчас несколько человек, сидевших под защитой 20 метров гранита, наблюдали за работой системы, отслеживающей возможные цели. На интерактивной карте Шотландии ярко замигал красный маячок. «Внимание! Получен сигнал! Цель первого приоритета! Сигнал подтвержден! Отправляем! Есть!» Данные были отправлены одновременно в 6 центров боевого управления и в центр управления космической группировкой для того, чтобы указанные объекты взяли под контроль любыми средствами, теми, что еще оставались. Где-то в Шотландии. Яркая вспышка полыхнула в камине. Огонь лизнул сложенные дрова. Загорелись наколотые щепки. Но потом огонь как-то сник, и в комнату потянуло дымом. Проклятые дымоходы. Там, наверное, птицы свели гнездо, парень. Вполне может быть, сир. Офицер гвардейской бригады поднялся, отряхнул колени. Пошли проверим. К ночи нам надо разжечь камин, иначе мы тут околеем от холода. — Да, сир, наверное. — Извините, Ваше Величество, придется какое-то время подождать. Карл III, сидящий в глубоком старом кресле, укутанный неизвестно откуда взявшейся меховой полостью, кивнул. — Конечно же. — Извините, сир. Второй пилот вертолета, привезший их в свой родной дом, и офицер гвардейской бригады, оставшийся со своим монархом, вышли из комнаты. Его Королевское Величество Карл III встал из кресла, откинув траченную молью меховую доху, подошел к стене, уперся в нее ладонями. Стена была холодной даже летом. Она впитала в себя холод зимних ледяных ветров, и тепла человеческих рук не доставало, чтобы ее отогреть. На мгновение перед глазами мелькнуло лицо жены. Она оставалась в Лондоне, помогала раненым, когда по столице был нанесен удар. Но его величество усилием воли отогнало себя черные, как крыло ворона, мысли. Что же произошло? Как могло произойти то, что произошло? Карл III был далеко не дурак. Он был уже стариком, но отличался острым умом. Умел раскладывать все по полочкам. Сейчас он решил для себя, что он должен понять, что произошло, и передать это сыну для того, чтобы уберечь его от беды. Тайные клятвы. Британские монархи приносят тайные клятвы. Судя по словам Августа, проклятого подонка, все это длится уже не одну сотню лет, точнее, с момента восстановления монархии. Кому они могут принести такие клятвы? Что такое Орден Пламени, о котором никто не слышал и который никто не видел? Методом исключения. Американцы? То их не существовало тогда, когда все это началось. Эта традиция существует непрерывно как минимум 3 века. Это не могут быть американцы, это кто-то другой. Русские? Когда это началось, у них там были какие-то войны. Они не были сильны, у них не было даже флота. Какой черт им лезть во все это? Германия? Тогда она и близко не была похожа на того монстра, в который она превратилась сейчас. Вся Европа была истерзана религиозными и прочими войнами. Вымирали под мечом палача и костром религиозного безумца целой области. Тогда про единую Германию и речи не было. А все это было? Франция? Старейший континентальный противник Британии? Ее не существует. Она разгромлена. Неужели кто-то продолжает ее дело? Да быть того не может. Тогда бы Англия не стала тем, чем она является. Тогда, Пресвятой Господь, фанатики! Те, кто играет в такие игры, должны сами быть фанатиками и иметь под рукой фанатиков, которые готовы пойти на смерть за то, во что они верят. Те, кто играет в игру в Латинской Америке, должны иметь под рукой что-то, что позволит им выиграть. Можно выгнать оттуда САСШ, но что будет потом? Кто придет потом? Только они, а больше некому. Нужно оружие, пистолет. Да, нужен пистолет. Карл III решительно направился к высоким дубовым дверям, за которыми застыли два его стражника из личной охраны, но вовремя остановился. Пистолет ему не дадут, как бы он ни просил. Подумает, что он решил покончить с собой, в то время как он всего лишь решил покончить с этим кошмаром. Пистолета ему не дадут, и пистолет ему добыть негде. Тогда король обратил свой взор на стену, где висело что-то вроде охотничьего панно, прославляющего подвиги владельцев замка на славном поле охоты. В числе прочего там висело что-то вроде герба. Два скрещенных коротких охотничьих меча, с которыми рыцари выходили на вепря и медведя, и острый охотничий кинжал, чем-то похожий на грозный горский дирк, метательный нож для пробивания рыцарских доспехов. Возможно, это он и был. Со второй попытки королю удалось добыть это панно, не наделав шума. Конечно же, это было старинное панно, совсем не то, что сейчас продают в дорогих магазинах. Оружие, хоть и не точилось лет 200 с гаком, было настоящим. Совсем не современные сувенирные подделки с лезвием из мягкой стали. Карл III первым делом взял в руку охотничий меч с широким лезвием, сделал пару пробных взмахов, с сожалением отмечая слабость своей руки. Да, совсем не те настали времена. Раньше с одним этим мечом в руке шли на разъяренного вепря. Сейчас он проиграл страну в Орлянку. Король отложил меч в сторону, взял нож, прикоснулся к серой стали лезвия, провел по нему ногтем. На ногте остался неровный след. Сойдет. Король оттащил панно, лишенное двух его предметов, в сторону так, чтобы не слишком было видно. Охотничий меч замаскировал за креслом. Самое сложное было куда-то деть охотничий кинжал. Современная одежда не слишком подходила для этого. Он экспериментировал несколько минут, а потом не нашел ничего лучшего, как прятать нож за пояс, подобно заурядному бандиту. Вооружившись, он подошел к двери и трижды стукнул в нее. «Сир!» — на пороге возник один из его телохранителей. «Найдите Прайса, он мне нужен и срочно. И пусть он принесет с собой бумагу и письменные принадлежности». «Будет исполнено, сир!» Напоследок Карл III подумал, что он должен был сразу во всем догадаться. «Прайс» в переводе — «цена». Это цена Англии, которую он продал. Цена престола. Разрешите, сир. Кембридж Прайс вошел в выстуженный зал привычной пружинистой походкой. Несмотря на экстраординарные обстоятельства, он был чисто выбрит и, видимо, даже сменил костюм после полета. Идеальный джентльмен, что ни говори. Дозвали, сир. «Я хочу посоветоваться», — сказал король. «Подойди ближе». «Сир, полагаю, не в моем праве давать советы монарху», — заявил Кембридж Прайс, подходя ближе. «В моем праве лишь честно и нелицемерно служить вам». «Мои подданные, которые должны были мне служить, покинули меня. Остался один ты». «Сир, обстоятельства были таковы, что...» «Не перебивай, Прайс». «Обстоятельства неоправдания измены. Вот я и думаю, чем тебя наградить». «Сир, я не достоин никакой». «Достоин, достоин». Король выбросил вперед руку с ножом, и холодная сталь коснулась горла предателя. «Такие, как ты, Прайс, достойны самой лучшей награды. Раньше с такими, как ты, разбирался палач Тауэра. Он их вешал, потом вынимал из петли, вспарывал живот и оставлял так умирать. Палачей больше нет, и вороны покинули Тауэр. Но остался я, Прайс, и, клянусь Богом, я исполню свой долг, если ты прямо сейчас не скажешь мне, кто заставил тебя предать. Жизнь — вот твоя награда, презренный мерзавец, и ты ее получишь, если сдашь остальных. Сэр Джеффри Ровен? На Прайса было страшно смотреть, заговорщик из него был никудышный. Раньше шли на четвертование молча, не выдавая друзей. И измельчали короли, но и измельчали заговорщики. Клянусь, милорд, это было так. Тонкая полоска крови текла по кадыку заговорщика, начиная с там, где старинное лезвие касалось шеи. Ты лжешь, мерзавец. Ты не способен сказать правду даже сейчас, стоя перед могилой. Сэр Джеффри Ровен давно мертв. Он мертв, сир, но дело его живо. Как это? Выражайся яснее, сукин ты сын. После того, как он... Я думал, что все, но ко мне пришли и сказали, что все в нужном месте, что ничего не закончилось, что все только начинается. Кто? Кто к тебе пришел? Ради кого ты предал Англию? Я не знаю, клянусь Богом, я не знаю. Король чуть надавил, и кровь потекла веселее. Вот в это я никогда не поверю, мерзавец. Долгие годы я доверял тебе. Ты собирал всю грязь, какая только была в Лондоне. Ты думаешь, я поверю, что ты не узнал, кто к тебе ходит? Не лги. Я не лгу, сир. Каждый раз приходили новые. Но я знаю, откуда приходили деньги. Я проследил это, сир. И откуда же тебе приходили твои 30 сребреников?